Лоб продавца стал белым, как мрамор, на полу, и в нем выделялось три дырки, словно от вынутых из стены гвоздей. Совсем как в мраморе, только трещин не было. Андрей поднес пистолет к глазам. В окошке индикатора горело 116. Направив ствол вверх, он снова выстрелил. Теперь индикатор показывал 115. Один в потолок, один в плитку, еще три. Три в голову. Осознав это, он мгновенно очнулся. И магазин, и труп, и теплый пистолет в руке. Все вдруг стало более реальным, почти осязаемым. Одежда на вешалках и стеллажах приобрела новую фактуру. Точно раньше, до этого момента, была нарисована. Воздух казался прозрачнее и чище. Сквозь него Андрей легко рассмотрел жирный отпечаток на зеркале в примерочной. Такие же, свежие, были на этажерке и особенно на двери. Вадик успел захватать ее основательно. Кроме следов на стеклах, Андрей обнаружил множество других мелочей, которые 5 выстрелов назад не замечал. Вряд ли в помещении что-то изменилось, по крайней мере существенно. Изменилось в нем самом. К нему пришла какая-то удивительная ясность. Это ощущение было приятным. Оно было нормальным. «Стоять! Ничего не трогать!» — крикнул он Вадику. Убрав пистолет за пояс, Андрей взял с витрины пару носков и начал затирать гладкие поверхности. Что-то неосознанное, сидящее глубоко внутри, подсказывало. Лучше потратить лишнее время, чем оставить свои отпечатки. Это тоже было из фильма. Как и бессмысленная реплика про неведомую падлу. Самого фильма Андрей не помнил. За всю жизнь он посмотрел их столько, что они давно смешались и растворились в общем бульоне. Вероятно, эта масса и сформировала некий жизненный опыт, абстрактный, обезличенный, но в эту минуту крайне полезный. Покончив со стеклами, Андрей раскрыл упаковочный мешок и сложил в него старую одежду. Вещи он кидал не считая, но когда дошла очередь до обуви, Андрей остановился. На коврике лежали 3 ботинка, 2 левых и 1 правый. Естественно, из гуманитарки, поэтому похожие как братья. Впрочем, братьев должно быть 4. «Вадик, ты куда правый ботинок дел?» – спросил он. «Какой ботинок? Пошли отсюда!» – закончил тот. «Надо найти!» «Все, Андрюха, ты как хочешь, а я...» «Уйдешь без меня? Догоню!» – монотонно сказал он. «И застрелю, как падлу!» «Он полицию вызвал!» «Полиция бы уже приехал», — веско заметил Андрей. «Ботинок ищи, а я на выходе постою. И не лапай там ничего!» Вадик доплелся до кабинки и со стоном, опустившись на колени, принялся обшаривать закутки между стеллажами. Андрей положил ладонь на пистолет под свитером и, прислонившись к двери, выглянул на улицу. Народу было много, но покупками никто не интересовался. Люди просто шли по тротуарам, веселые, улыбающиеся, совсем чужие. Патрульные машины не появлялись, продавец таки соврал. На дороге кто-то прогудел, и Вадик, засучив ногами, повалил ряд манекенов. «Все, Андрюха, все, попались мы!» Андрей оглянулся на дверь и подошел к примерочной. Вытащив из-за пояса пистолет, он упер ствол Вадику в щеку. «Без истерик! Если можно», — сказал он. «Ну?» «Нету». «Везде искал?» «Везде, везде! Не убивай, а!» «Черт!» Андрей обнаружил, что забыл защелкнуть предохранитель. Он прислушался. Сирена не повторилась. Тем не менее, находиться в магазине становилось все опаснее. И Андрей решил, что ботинок можно бросить. Не такая уж это улика. Стандартная обувь из гуманитарной лавки. «Ладно, пора», — сказал он. Вадик отряхнул брюки и шмыгнул к выходу. «Не спеши», — Вадик покорно замер. Андрей умял в мешке одежду и положил сверху коробку с контроллером. Подойдя к терминалу, он проследил, куда ведет шнур. Разъем оказался в углу за стендом с нижним бельем. Андрей протянул руку к штекеру, но что-то его смутило. Помедлив, он все же дотронулся до шнура, но снова передумал и протер его рукавом. Знание о сети Базовое образование давало лишь самый минимум, и Андрей скорее учуял, чем понял. Магазинный терминал отключать нельзя. «Не бежать», — предупредил он Вадика, выходя на улицу. «Куда уж, ноги подкашиваются». «Это хорошо. Полиция будет искать хромого убийцу». «Меня? Меня-то за что?» «Ты брожу свою видел? Убийца и есть». Вадик на ходу посмотрелся в темную витрину и взъерошил волосы. «Теперь точно никто не догадается», — усмехнулся Андрей. Дойдя до перекрестка, они свернули на улицу пошире с пирамидальными и сферическими зданиями из тонированного стекла. Народу здесь было еще больше, и это уже напоминало не брожение, а целое шествие. «Они тут работают когда-нибудь?» — процедил Вадик. «Сегодня суббота». «Ну да, а завтра воскресенье. А там уж и февраль не за горами. Второй день единения, опять праздник». Они прошли еще метров 500. Вокруг были все те же дома-стекляшки с ресторанами, клубами, барами, танцполами и прочими кафе. Разницы Андрей не видел. И вскоре вовсе перестал обращать внимание на рекламные финтифлюшки. В стремлении переплюнуть и затмить друг друга, они были до омерзения похожи. «Тебе мужика того не жалко?» – спросил Вадик. «Я не виноват. Нам же только одеться надо было. Куда бы мы делись в этих дерюгах?» «А мужик лежит. Мужик-то мертвый. Давай лучше об искусстве поговорим. Это ведь правда насчет того парня, который руки на себя наложил?» «1-1. «Я с тобой соревноваться не собираюсь», — отрезал Андрей. «Конечно, ты выиграешь». «Ничего», — сказал Вадик. «Ночью помучает немножко, потом отпустит». «Кто?» «Совесть». «Заглохни». «А Сергеич не ошибся. Талант у тебя». «К чему?» «Чик-брык, людей на тот свет отправлять». «Бред какой-то, ты в это веришь?» «Главное, что поверил ты. В искусстве самое важное – верить в свои силы». Андрей скривился. «Талант, искусство». От этих слов мутило. По крайней мере, когда искусством называли умение довести человека до самоубийства, а талантом – способность выстрелить в лоб. Андрей хотел бы найти себя в другом. В чем конкретно, он и сам не знал. «Ну уж, конечно, не в этом». Вадик постепенно приходил в себя. Спина у него выпрямилась, колени уже не подгибались, а взгляд перестал метаться в поисках полицейской формы и вновь начал ощупывать женщин, преимущественно блондинок. Андрею же приходить в себя не требовалось. Он и был в себе, с того момента, как осознал, что убил человека. Наоборот, он страшился утратить это состояние, эту легкость, прозрачность, ясность. Одно его по-прежнему тревожило. Он знал, что выехать из города, особенно после стрельбы в магазине, будет трудно. Еще труднее скрыться в блоке. Но там был дом,